Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня позволил нам собраться на этом месте, чтобы еще раз поблагодарить Господа за все, чтобы еще раз через Слово Господне проникнуться той мыслью, что мы люди временные на земле, и сколько мы еще не жили бы, но нам однажды придется оставить эту землю, а впереди нас ожидает вечность. И если сегодня на земле в наших силах поменять что-то, то уже тот, кто попал в вечность, там уже ничего нельзя будет поменять. Поэтому вот эти минуты, которые мы проводим пред лицом Господним, при слушании Слова Господне, они очень сильно могут изменить нашу жизнь. Потому что через Слово Господне мы получаем спасение, мы узнаем о Господе, узнаем Его требования в отношении к нам, узнаем, когда анализируем через Слово Господне современные события, то видим, что мы живем последнее время, и потому сегодня очень важно для нас слушать и принимать, и понимать Слово Господне. Конечно, мы его понимаем, и я в том числе, но, наверное, не так, как Господь понимал, не так, как Павел понимал, я имею в виду не на ту глубину. Но вот то, что нам сегодня доступно, хочется взять для того, чтобы не просто послушать, а взять его для исполнения и проникнуться той мыслью, что это время очень драгоценно, и оно пройдет, и дальше не возвратится. И, наверное, недаром сегодня брат Сережа сказал о значении Слова Господне. А вы помните, я немножко, очень коротенько напомню, вот это время, когда Израиль вышел из Египта, и когда у них не было пищи, Господь дал им пищу, манну. Помните, Он ее так характеризовал, что она сходила поутру. Там очень интересная характеристика. Она была мелкая, круповидная, как иней на земле. Таяла, когда солнце восходило. В другом месте, как в будалах было. И вкус был в одном случае, как лепешка с елеем, в втором, как лепешка с медом. Оно все имеет значение. Но я сегодня обращу внимание на что? В книге чисел написано, когда израильтяне возроптали, они, помните, сказали, что зачем ты нас вывел сюда? Они сказали, нам опротивла эта негодная манна. И сразу же пошли змеи поражать. Вы, наверное, отметили. Вот нигде не написано было о змеях. А вот когда сказали, что манна опротивила, и тут же сразу же, я уже от себя добавляю, я понимаю, что происходит. Господь снял ограду, и начали жалить змеи. И помните, в то время Господь дал совет, что вот это сделайте медного змея, выставьте его на знамя, и только в том случае, если человек, будучи поражаем этим змеем, взглянет на этого змея, успеет, то, говорит, он будет жив. Наверное, боль какую-то испытает, но жив будет. Поэтому вот это место Писания говорит, насколько важно нам сегодня знать Слово Господне. Как только отвергли Слово Господне, сразу стали змеи жалить. И мы часто жалуемся Господу на то, что попадаем в трудные ситуации, и как будто Бог нас не понимает, или не защищает, или ограду не ставит. Но самая первая ограда, которую Господь ставит, это Он нам дает Слово. Вот если будешь поступать по Слову, значит, не зайдешь на территорию лукавого, не сделаешь греха тогда, тогда Господь будет с тобою. И Господь не говорил, что если будете со мною, то вас все будет улыбаться, вам все будет хорошо. Бог никогда такого не обещал. Но Он говорил, если будете исполнять Слово Мое, то я буду с вами, и тогда пойдешь, через огонь не обожжешься, через реки они не потопят тебя, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что я буду с тобою. И вот это самое главное, и что Господь не однажды напоминал ученикам, сегодня нам напоминает, если говорит мои ученики, то что сделайте? Исполняйте Слово Мое. Если вы мои друзья, то что делайте? Исполняйте Слово Мое. Если любите меня, то исполните мои заповеди. Знаете, вот это, когда Господь говорит так, Он не говорит о чувствах. Но нам, наверное, трудно иметь такие чувства любви, как мы имеем к людям на сегодняшний день. Но он говорит, тот признак того, что вы меня любите, это немножко что-то более глубокое, непонятное, необъятное для нас. Но признаком того, что вы меня любите, будет исполнение моего слова. За что, конечно, мы благодарим Господа, что все так просто. Вот прочитал и выполняй. Но в силу того, что мы прилеплены к греху, привыкли жить в нем, и нам менять что-то очень не хочется. Не хочется менять взгляды, не хочется менять жизнь нашу, не хочется менять характер наш, он очень тяжело меняется. И вот поэтому нам и бывает трудно. Но поэтому я просто уже не буду долго проповедовать или говорить, я обращусь к Слову Господню и просто напомню, что мы уже подошли к тому моменту и в прошлый раз читали, когда дьявол был уже связан. Помните, я напоминал вам, как это все просто было. Сошел, говорит, ангел, взял этого дракона, змеи древнюю, который дьявол, сатана, исковал его, положил печать и заключил бездну на 1000 лет, чтобы уже больше не прощал народы. Вот так просто обыденно. Но если, знаете, вот в первом случае написано, на небе была война, Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против него. Ну, здесь уже думаешь, ну, то что-то время какое-то было. Хотя Писание говорит, там было мгновение времени эта война. Я видел сатану спадшего с неба как молнию. Но там в этом промежутке что-то много очень сделал. То есть здесь просто пришел, взял, связал, заключил, положил, сказал, хватит. И мы просто рассуждали, я не буду обращаться назад, но просто последние разборы у нас были посвящены вот дню суда, когда Бог судится. Помните, при 7-й трубе, когда вострубила последняя труба, то церковь забралась, а это был звук, что начинается суд. И было сказано, что царство мира садилось царством Господа, то есть Господь исполняет свое обещание, которое дал Израилю, что Он придет к ним царствовать 1000 лет. Вы помните, что Он уже пытался исполнить. Ну как пытался, это не то слово. Он уже приходил. И он приходил к Израилю. Вот когда мы скоро будем Рождество праздновать, вспоминать вот тот момент, когда Христос родился на землю. Он приходил не к язычникам, Он приходил к Израилю. Вот он обещал, что я приду к вам и буду с вами царствовать 1000 лет. Но когда они его отвергли, распяли, то вот это определение отодвинулось. И вы помните, один из малых пророков, он, значит, сказал так, «В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение». И оно отдалилось, наверное, ну, приблизительно 2000 лет и чуть-чуть больше. Но у нас, конечно, счет человеческий, потому что если бы был счет Божий, то уже мы должны были жить в этом царстве или уже жить на небе. Но пока что мы живем на земле, потому что люди по-своему считают. У них ошибки бывают. Но приблизительно, помните, я вам говорил о том, что уже вот это время на исходе. Я, помните, читал вот эту статью 1930 года, когда братья предсказали, что, значит, Римская империя будет восстанавливаться, и сказали, что это четвертое царство железное, все-таки исследовали, понимали, и говорили, да, это будет. Ну, уже, я тоже напоминал, в 1957 году было организовано Европейское сообщество, шестерка, потом была семерка, восьмерка, девятка, десятка, сегодня 28. И сегодня говорят, что уже, почему римская? В то время Римская империя, когда вот Христос был на земле, была самым могучим государством. Она занимала очень обширную территорию на лице земли. То, говорит, на сегодняшний день это сообщество европейское, оно чуть-чуть меньше той территории, которую занимала тогда Римская империя. И прошло 78 лет, и исполнилось вот то, о чем братья предусматривали и говорили. Поэтому, почему я это говорю? Я говорю о том, что мы живем, когда уже все на исходе, когда Господь скоро поставит последнюю точку и для церкви, и для мира. Но это не будет так, как люди говорят, кончина света. Не кончина света, кончина века. А кончина света, мы сегодня будем немножко что говорить, что 1000 лет, потом на малое время, еще сатана будет пушен, и выпущен из своей темницы, будет обольщать народы, и опять соберутся вокруг Иерусалима. Помните, мы говорили о битве Армагеддон. Она, соответственно, уже где-то вот в наше время что-то готовится. А там нечто похожее, но даже уже имени пока что не существует. Просто соберутся вокруг Иерусалима все народы. И там уже написано: «Не спал огонь Божий с неба и пожрал их. И я видел мертвых, малых и великих». Я неоднократно подчеркивал разницу. Вот день суда, когда Христос приходит, забирает церковь, начинает судить мир. Там написано, он будет судить живых и мертвых в явлении его и в царстве его. А уже то, о чем я недавно говорил, великий белый престол, там только одни мертвые уже были. Одни мертвые, потому что не спал огонь Божий с неба и пожрал их всех. И как раз вот о том времени написано, уже тогда от лица его бежало небо и земля, и не нашлось им места. Но уже ясно, что это как раз будет кончина света. А пока что, просто я не хотел, чтобы мы ошибались, не говорили конец света, а конец века, конец определенного отрезка времени. А земля еще будет существовать и долго будет существовать. Во всяком случае, для нас 1000 лет – это немало. Для Бога, который живет вечно, у которого ни начала нет, ни конца нет, для него 1000 лет – это что? Это мгновение. Наверное, меньше мгновения. А для нас, людей, 1000 лет – это 1000 лет. Это не год, и даже не 100 лет, это 1000 лет. Поэтому я просто обращаю на это внимание, и я, пожалуй, только что еще хочу напомнить, где-то 11 глава, сейчас я прочитаю одно интересное место. Вот это было, когда Господь займется конкретно со своим народом. Часть евреев при покаянии, они войдут в церковь, они войдут, я думаю, что... Вот когда Господь кончит дело со народом языческим, то обратится к народу израильскому. Но там интересно написано, когда пришел гнев, это будет в 11 главе написано, я на одно место обращу внимание, которое говорит о том, что начинается конкретная работа с народом израильским. «И пришел гнев твой», это я читаю с 11 главы Откровения, с 28 стиха. «И расперепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот 29 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Вот когда Господь говорит о спасении нас, язычников, через кровь Христа, вот в наше время, то Он говорит, что будет другое время, когда ковчег завета вам и на память не придет. Помните? Но Бог говорит: «Господь, оправдание наше». А вот здесь написано дальше: «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». То есть для церкви при этой седьмой трубе время существования на земле кончилось, а для народа израильского еще будет продолжаться. И вы помните, если не помните, откройте ваше Евангелие, сразу же, как явился ковчег завета в храме, сразу же идет речь о народе израильском. «Явилось знамение на небе, великое чудное, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Помните, я вам говорил об этом? Значит, начинается работа с народом израильским, и уже является ковчег завета. Говорят, что, опять, это у Библии этого не найдете, говорят так, правильно говорят, неправильно говорят. Говорят, что ковчег завета, вот, к которому, помните, притрагиваться это было нельзя, его спрятал где-то в пустыне Иеремия. И богословы считают, что он будет найден. Но все-таки, как мы ни говорим, явился ковчег завета. И если помните, в 1000-летнем царстве евреи будут праздновать праздник кущей, святыню Господу, жертвы будут приносить. И даже, говорит, на конских уборах будет написано «святыню Господу». То есть, когда-то я помню, когда, помните, был такой брат, нас еврейчики его называли, Ваше звали. Он говорил, что когда настанет время для еврейского народа, то они и примут Христа, но как евреи, и закон им будет дан.